Войвож оказался захудалым поселком на берегу Печоры, еще только начинавший свой путь к Ледовитому океану. Речки небольшой, но зато достаточно бурной, что текла вдоль невысоких, поросших густым лесом берегов. В поселке, носившем столь странное название, Тхару сразу же повезло. Он только подошел к пристани, как тут же заметил старый облезлый катер, собиравшийся отплывать куда-то вверх по течению. Там распоряжался немолодой густобородый мужик, одетый, несмотря на лето, в куртку из плотной серой ткани и высокие сапоги. Фрол окликнул бородача, оказавшегося владельцем катера. Как выяснилось, тот действительно собирается вверх по Печоре, и притом как раз до Якши. Плыть дальше не имело смысла. Выше река становилась опасной для путешествия даже на легких лодках. Просьба Фрола взять его с собой была воспринята бородачом, носившим, как выяснилось, экзотическое имя отчество Уюшминальд Савинович, без особого энтузиазма. Он долго молчал, затем потребовал у Фрола паспорт. Тхар хотел было возмутиться, но сообразил, что в этих диких местах он в своей городской легкой курточке, кроссовках и старых джинсах смотрится чрезвычайно подозрительно. Уюшминальд Савинович изучал паспорт чрезвычайно внимательно. Потом, вновь поглядев на Фрола, запросил за путешествие весьма немалую сумму. Дхар тут же согласился. Деньги имелись, а выбирать в данном случае не приходилось. Получив задаток, бородач несколько смягчился, и Фрол поспешил занять место на катере. Уже через несколько минут под нервный треск мотора они поплыли на юг, вверх по великой тхарской реке Пехре. А Юшминаль Савинович сидел на корме у руля, дымя папиросиной, а некурящий Фрол, закутавшись от свежего неполетнего холодного ветра в свою курточку, с любопытством смотрел на проплывающие вдоль борта берега. Он еще ни разу не был на Печоре. Из рассказов деда Тхар вынес убеждение, что великая Пехра под стать хорошо знакомой ему Каме, а то и Волге. Вероятно, где-то севернее Печора была и в самом деле такой, но здесь, у истоков, она напоминала скорее горную речку. Впереди то и дело мелькали черные подводные камни, вокруг которых кипели буруны. Русло делало странные зигзаги, а у горизонта сквозь синеватый вечерний туман уже проступали невысокие, поросшие густым темным лесом уральские предгорья. Плыть было нелегко, и Фрол успел пару раз изрядно переволноваться, пока не понял, что его бородатый спутник с диковинным именем — человек опытный и ходит здесь не в первый год. Чем дальше на юг, тем круче становились берега. А временами, когда солнце исчезало за поросшими темным еловым лесом склонами, Печора текла словно в глубоком сумрачном ущелье. На берегах было абсолютно безлюдно. Лишь пару раз Фрол заметил черные, брошенные в давние годы избушки, а однажды на высоком откосе мелькнул высокий раскольничий крест. Тхар тут же почувствовал странную, неведомую ему силу, шедшую от черного креста. Но лодка свернула за поворот, и Фрол быстро потерял его из виду. Он хотел спросить об этом у своего спутника, но, поглядев на угрюмое лицо Аюшминальда Савиновича, так и не решился. Плыли долго, пользуясь бесконечным летним вечером. Наконец стемнело, из-за высоких холмов пополз туман. Берег начал исчезать из виду, и Фролу стало не по себе, как когда-то в шумной столице, куда попал впервые школьником. В каменном лабиринте среди огромной толпы и здесь, на пустынной реке, среди чужих непонятных лесов, Дхар ощущал себя маленьким и беззащитным. Но Фрол тут же отдернул себя. Страна предков, давняя отчизна серых тхаров, не была для него чужой. Он, потомок Фрота Великого и Кхела Храброго, возвращается сюда, чтобы увидеть то, что видели когда-то они. Эта мысль как-то сразу успокоила, и Тхар уже спокойно глядел на белый туман, сползавший с берега и стелющийся по воде. Наконец Аюшминальд Савинович свернул к низкой песчаной косе. Сразу же за прибрежными деревьями темнела избушка, и Фрол мысленно обрадовался, ибо ночевать под открытым небом совершенно не хотелось. К ночи похолодало, но печь разжигать не стали, развели у избы небольшой костер. Фрол излег из рюкзака купленные в столице консервы, но бородач, покачав головой, принес из катера внушительный кус копченого мяса и большую бутыль, заткнутую пробкой. Оценивающе взглянув на Фрола, он кивнул на бутылку. Оставалось извлечь из рюкзака кружку. Тхара трудно было смутить коньяком князя Ухтомского, а уж перед такой привычной микстурой он не робел и подавно. Вскоре дело пошло веселее. Копченое мясо, бородач пояснил, что это кабанина, оказалось вполне к месту, да и самогон, к удивлению Тхара, был не особо мерзким. Постепенно разговорились. Бородач, следуя давнему местному обычаю, не спрашивал Фрола, зачем тот едет в Якшу, и Тхара решил рассказать сам, сообщив, правда, лишь о живших в этих краях родственниках, выселенных в годы коллективизации. Желание повидать родину предков не могло вызвать удивления даже у Ойшминальда Савиновича. Подумав, Фрол добавил, что, по слухам, кто-то из его родственников бежал с этапа и ушел в лес. Бородач задумался, а потом уверенно заявил, что слыхал о чем-то подобном. Здесь и вправду в давние годы было несколько сел, где жили то ли старообрядцы, то ли зыряне, бежавшие от ГПУ в лес и жившие там много лет. Он сам однажды видел беглецов и даже говорил с одним из них. Фрол как бы невзначай упомянул о снежном человеке, и лицо его собеседника сразу же искривилось ухмылкой. По мнению Ойшминальда Савиновича, подобные слухи распускали сами беглецы, чтобы к их убежищу не совались посторонние. Тхар не стал спорить, переведя разговор на проблемы экономических реформ в стране и ваучерной приватизации. Проблемы были должным образом обсуждены, бутыль наполовину опустела, а Фрол так и не решился задать Ойшминальду Савиновичу самый простой вопрос. Кто и почему наградил бородача таким именем? Впрочем, перед сном, укладываясь на разбросанное в углу избушки старое сено, тот, оценив, вероятно, сдержанность своего спутника, сам открыл тайну. Ойшминальдом назвал его отец, комсомольский активист, проводивший в здешних краях коллективизацию. Имя достойному потомку Савина было дано в честь Отто Юлиевича Шмидта на льдине. Будущий Ойшминальд родился как раз после Челюскинской эпопеи. Бородач со вздохом сообщил, что несколько раз пытался стать просто Осипом, но в конце концов привык, особенно после одного случая в Сыктывкаре, когда его благодаря имени приняли за шведа. Фрол остался невозмутим, но про себя решил, что имя Фрод, хотя и напоминает, по мнению всезнайки Кирюса, что-то иранское, звучит все же не в пример скромнее. В Якшу прибыли около полудня. Это действительно оказалась небольшая деревенька, окруженная со всех сторон высокими, поросшими лесом холмами. На маленькой полуразвалившейся пристани и на берегу было пусто. Слышался лишь собачий лай. Четвероногие аборигены на свой лад приветствовали гостей. Пока Ойшминальд Савинович и Фрол крепили катер, откуда-то из-за крайней избы появился и первый двуногий, привлеченный шумом мотора и собачьим концертом. К некоторому удивлению Фрола это казался молодой парень без бороды, что смотрелось в этих местах как-то несолидно. Спутник Фрола, однако, отнесся к безбородому весьма уважительно, приветствовав по имени-отчеству, который Тхар, занятый катером, не успел расслышать. Покуда Фрол доставал рюкзак и разминал ноги на поросшей редкой травой берегу, Ойшминальд Савинович и абориген успели обменяться несколькими фразами, после чего безбородый многозначительно поглядел на Тхара и, нахмурившись, направился прямо к нему. Все разъяснилось быстро. Безбородый оказался участковым в чине лейтенанта. Паспорт Фрола вновь был изучен самым тщательным образом, после чего лейтенант, оценивающий, оглядев гостя, бросил внимательный взгляд на его рюкзак. Фрол забеспокоился. Там среди вещей лежал револьвер, а объясняться с местной властью никак не входило в его планы. Наконец участковый, не возвращая паспорта, заявил, что лицо Фрола он уже где-то видел и потребовал, чтобы гражданин Соломатин последовал за ним. Пришли они не в отделение милиции, которого в Якши не было и в помине, а прямо в дом, где и проживал лейтенант. Участковый извлек из занимавшего полузбы сундука пачку разыскных объявлений и стал неторопливо пересматривать их, то дело поглядывая на Тхара. Когда эта процедура ничего не дала, лейтенант удивился, но уверенно повторил, что видел уже лицо гражданина Соломатина. Предложив Фролу предъявить документы, которые могли бы дополнительно засвидетельствовать его весьма подозрительную личность. Документов у Фрола, кроме отданного участкового паспорта, не оказалось. Но во внутреннем кармане куртки он внезапно обнаружил небольшую книжечку, орденское удостоверение, которое брал еще перед отъездом в столицу, чтобы предъявить в военкомате, и забыл положить на место. Вид удостоверения весьма удивил бдительного участкового. Осторожно открыв книжечку, он сличил фамилию с паспортом, а затем вдруг хлопнул себя по лбу. Память у лейтенанта была действительно неплохой. Он запомнил фотографию в газете, где улыбающийся фрол демонстрировал журналистам только что полученную от президента награду. Дхар с достоинством выслушал разъяснение, получил обратно свой паспорт, после чего был напоен чаем с брусникой. Лейтенант, узнав об исчезнувших в период коллективизации родственниках гражданина Соломатина, задумался. К сожалению, он знал об этом даже меньше, чем его бородатый знакомый с экзотическим именем, и мог лишь добавить, что работа в районном архиве уже ведется, и вскоре все невинно пострадавшие будут реабилитированы. Однако стоило Фролу упомянуть о таинственном лесе, лейтенант внезапно оживился. Он оказался родом из Якши, и лес, вокруг которого из года в год менялись караулы, был ему хорошо известен. Первый кордон начинался почти сразу же за деревней, однако был вполне проходим. Солдаты стерегли лишь узкую лесную дорогу. А вот дальше, за заброшенным лагерем, кордон был жестким, охватывая весь лес. О самом лесе говорили всякое, но лейтенант, не веривший в силу своего служебного положения в снежных людей, мог лишь предположить, что кто-то из раскулаченных действительно укрывался в еловой чаще, но если там кто-либо в данный момент, сообщить затруднился. Солдаты ушли почти год назад, а за это время таинственный лес вполне мог опустеть. В конце концов, лейтенант не только показал Фролу грунтовку, ведущую через лес к брошенному лагерю, но, чувствуя себя виноватым перед заподозренным им орденоносцем, снабдил Ткара плащом, накомарником и высокими сапогами, рассудив, что в курточке и кроссовках в лесу придется туго. Фрол не стал отказываться, поблагодарил лейтенанта и зашагал по лесной дороге, выслушал напоследок просьбу уговорить беглецов, будет таковые найдутся, зайти в Якшу, и выправить у местного Анискина паспорта. Деревенька исчезла за поворотом. Вокруг был только лес. Неуютный, темный, сырой. Среди старых, нахухлившихся елей не пели птицы. Слышен был только негромкий шелест качавшихся на ветру тяжелых хвойных лап. Фро был неплохим ходоком, а в армии прилично бегал кросс. Дорога была хоть и узкой, но ровной, и Тхара то и дело подмывала как следует пробежаться. Тем более пройти предстояло, по словам участкового, не менее полусотни километров. Почти сразу он наткнулся на брошенный пост. У дороги стоял небольшой грибок, когда-то выкрашенный в защитный цвет, а сама грунтовка была перекрыта деревянным шлагбаумом. Почти исчезнувшая надпись «Закрытая зона, проезд воспрещен» свидетельствовала, что именно здесь начинался кордон. Через часа два Фрол остановился передохнуть, присев на старую поваленную ель. Стало ясно, что до темноты удастся пройти чуть больше половины пути, а ночевать придется прямо среди деревьев. Эта мысль не доставила особого удовольствия, и Фрол пожалел, что с ним нет его старого мотоцикла, который сразу бы решил все проблемы. Тхар без всякой радости поглядел на неровную, поросшую старой травой дорогу, и внезапно понял, что мотоцикл не нужен. Мрачный лес, холмы, серое, покрытое низкими дождевыми тучами небо, не чужбина. Родина. Земля Тхаров. Его предки только посмеялись бы, услыхав о двухколесной железной повозке. Им не нужна была техника, которой так гордились люди Асхары. Усмехнувшись собственной непонятливости, Фрол снял плащ и сапоги, скатал, приторочил к рюкзаку. Затем встал посреди дороги, поднял лицо к серому небу и, взглянув на быстро несущиеся куда-то на запад облака, закрыл глаза. «Истинный лик! Ахно Хейлу!» — прошептал он по-тхарски, и все еще не открывая глаз, почувствовал, как земля уносится куда-то вниз, распрямляются плечи, наливается сила тела. Страшные когтистые лапы уже не пугали, как когда-то в столице. Здесь, на древней тхарской земле, Фрол впервые по-настоящему почувствовал себя фротом. Он хотел хмыкнуть, но услышал что-то похожее на рычание. Это почему-то развеселило, но вместо смеха из горла донесся рев. Тхар махнул огромной лапой, подхватил с земли рюкзак и скатку, свистнул, свистеть он не разучился и легко огромными прыжками помчался вперед. Бежать было совсем нетрудно, дыхание осталось ровным и свободным. Вначале Фруат подумал, что бежит слишком медленно, но, бросив быстрый взгляд вокруг, понял, что едва ли старый мотоцикл помог быстрее достичь цели. Впрочем, в давние годы тхарские богатыри славились тем, что умели опережать врагов и пеших, и конных.